Но, как сказал Зарубин, империя попытается сделать все, чтобы прикрыть меня от иностранных агентов. А вот с аристократическими родами мне придется разбираться, увы, самостоятельно, поскольку по древним законам великий император и его службы не имеют права вмешиваться в войны родов. И да, кстати, Виктор Аристархович передал мне документы, подтверждающие, что теперь я являюсь патриархом рода Бухаревых со всеми вытекающими. С одной стороны, приятно, конечно, что мои заслуги перед империей по достоинству оценили, но с другой, мне теперь предстоит куча геморроя и бумажной волокиты. Хорошо, хоть мне сразу никто не объявит официальную войну, чтобы задавить молодой род прямо на корню, по закону у меня есть полгода иммунитета, когда нападение на меня будет приравниваться к нападению на империю, но с другой, кто мешает объявить войну неофициальную, нанять наемников и чужими руками попытаться меня придушить в зародыше. В общем, чую, начнутся скоро веселые времена, и чтобы их пережить, мне нужны надежные люди, такие как Синицын. После этого Зарубин скомканно попрощался и, сославшись на срочные дела, возникшие в свете новых событий, это он так нападение на заставу назвал, умчался на всех парах в одном ему известном направлении, а мне нужно было найти Грачева, чтоб наконец избавиться от украшений на запястьях, ну и извиниться заодно за угнанный и угробленный пикап, а после этого уже двигаться в Новый Королев, чтоб встретиться там с Женей, порадовать его, что теперь он официально может считаться гвардейцем рода Бухаревых и озадачить набором в гвардию. Это на сегодня самое приоритетное направление, учитывая грядущую бурю. Скоро нам придется доказывать, что посягать на благополучие рода Бухаревых – идея так себе. Глава 17. «Доброе утро», – зевая во весь рот, произнес младший Луганов, садясь за стол. «Что интересного пишут? С каких это пор ты стал интересоваться чем-то кроме гулянок до утра и размалеванных девок?» Взглянул на сына поверх утреннего выпуска имперского вестника патриарх рода Лугановых. «Ну надо же когда-то начинать», – пожал плечами растрепанный юноша, вяло ковыряясь в тарелке с едой, после вчерашней попойки, когда они отмечали, а что они отмечали кстати. А, неважно, главное, время провели весело, а вот утром пришла расплата в виде похмелья. «Ну да, охотно верю», – хмыкнул Петр Иннокентьевич, вспоминая себя в этом возрасте, ему тогда все эти новости были до лампочки, если в них не говорилось о каком-нибудь светском приеме, где можно славно повеселиться. Хотя одна новость может тебя и заинтересует, ты же любишь заводить себе новых подхалимов. Вот, слушай, Вестинг пишет, что в нашем городе появился новый аристократический род. Некий Бухарев, за героизм, проявленный в борьбе с монстрами, получил право. Я думаю, тебе нужно встретиться с этим Бухаревым и предложить ему вассалитет, как считаешь. Хотя перед этим нужно посоветоваться с графом Сороновым, вдруг это его протеже, Бухарев. Что-то знакомое, задумался наследный граф, а вспомнил. Нет, он с его сиятельством никак не связан, точно говорю. Откуда такая уверенность? Отложил в сторону газету его отец. Да пересекался я с этим Бухаревым. С виду нищеброд, каких поискать, но при этом наглый. Он мне нахамил, а когда я натравил на него Булатова, он его отделал по полной. Булатов отделал Бухарева, уточнил патриарх, удивляясь тому факту, что этот юнец смог кого-то победить в дуэли. В его воспоминаниях молодой виконт ни разу не боец. Наоборот, мотнул головой Луганов-младший. После этого хотел напасть на нас с парнями, но мы ушли, то есть сбежали, констатировал патриарх. Я тебе о Болтусу что говорил по поводу репутации, да не сбегали мы. Мы просто решили не связываться с этим психом. Тем более он из охотников, а ты сам знаешь, какие они отморозки. Ладно, об этом эпизоде и том, что ты мне не рассказал, что тебя кто-то унизил, мы поговорим позже, вздохнул граф, отчетливо понимая, что, если его сын не возьмется за голову, род Лугановых ждет угасание. Он в свое время никому не спускал оскорблений, независимо от того, кто стоял за спиной оскорбившего. Дашь слабину один раз, и потом о тебя будут вытирать ноги всю жизнь. С чего ты взял, что он не имеет отношения к Сороновым? Граф довольно близко общается с гарнизонными. Да там слухи ходят, что этот Бухарев подцапался с Витьком, то ли послал, то ли в морду дал, непонятно, но сделал это прилюдно, говорю же, отморозок. За него потом впрягся командующий гарнизоном, и дело вроде замяли, но Витя, думаю, теперь зуб на него точит. И правда наглый отморозок, нахмурился патриарх, вытирая губы салфеткой, после чего забарабанил пальцами по столу. Таких нужно обламывать сразу, чтоб показать им их место. Нужно этого Бухарева наказать, как, громил послать? Нет, так поступают только всякое быдло, мы же поступим тоньше, лишим его того, чего он добился с таким трудом, права. И как ты это сделаешь? Криво усмехнулся наследник. Такое под силу только канцелярии. Вот именно. Через нее мы и будем действовать. Этот барон вряд ли успел уже зарегистрироваться в нашем центре земельных наделов. Сделаем так, чтобы ему досталась земля где-нибудь в глуши, и он не прошел проверку канцелярии на состоятельность рода. Есть что-нибудь на примете? Может, Савельева? Предложил Луганов-младший, вспомнив одну из городских страшилок о заброшенной деревне, что расположена впритык к горной гряде. Там уже давно никто не живет, потому что это место считается проклятым. По слухам, там постоянно пропадают люди, и даже опытные охотники, что с дуру сунулись туда, бесследно исчезали. Хороший выбор, одобрил Петр Иннокентьевич. Он никогда не сможет найти людей, что согласятся там проживать. А чтоб он точно провалил проверку и лишился права, впишем в документы, что это развитое поселение и поэтому деньги на его подъем не полагаются. Даже не представляю, как ты это провернешь, пап, если честно. Там же контроль стоит ого-го, признался наследный граф. Есть у меня в ЦЗН свой человек, через него и провернем. Прохор, кликнул старый граф слугу, принеси мне ком. Я стоял посреди темноты. Сзади пульсировал огромный голубой шар, спереди небольшая фиолетовая клякса, и со всех сторон раздавался назойливый шепот тысячи голосов, что действовал на нервы и сбивал с толку. Похоже, я заснул, и мне, судя по тому, что я осознаю, что я во сне, снится очередной контакт. Кто на этот раз? Оглянувшись по сторонам, я пожал плечами и направился к фиолетовой кляксе впереди. Раз меня туда так навязчиво зовут, не будем обманывать их ожидания. Ну и что ты за хреновина? Остановился я перед фиолетовой кляксой, что вблизи была не такая уж и большая, примерно с туир размером, даже чуть меньше. Мы это сила, мы это мощь, мы это власть. А, ну да, ни разу не пафосно. Прекращай уже пытаться давить на мозги, меня шепотом и сотней голосов не проймешь. Переходи к конструктиву или проваливай из моего сна, демонстративно закатил я глаза. Почему ты отвергаешь наш союз? Почему ты не хочешь принять нас? Почему ты не хочешь стать единым целым с нами? Я понятия не имею, кто вы и за каким лешим я должен с вами объединяться, усмехнулся я, хотя уже начал догадываться, с кем говорю. Если я все правильно понял, я сейчас нахожусь в своей душе, и вон та фиговина за спиной, это источник порядка, а говорю сейчас с источником хаоса, что поселился внутри меня, не спросив моего мнения. Ты все правильно понял, смертный, прими нас, позволь частичке нашей дать тебе силу. Ты об этом? Спросил я, достоверно визуализируя в руках осколок алтаря. За последнюю неделю я его хорошо изучил, пока каждый вечер вертел в руках, безуспешно пытаясь разгадать секрет этого камушка, что всасывал в себя словно пылесос любую энергию, но никак не желал отдавать ее обратно. Именно, раздался шепот тысячи голосов. Прими нас, и ты получишь в свое распоряжение всю его мощь. Неинтересно, усмехнулся я, развеивая иллюзию. Еще есть что сказать? Если нет, то я пошел. Меня там дела еще ждут. Стой, смертный, как ты смеешь нам отказывать? Ты правда думаешь, нам нужно твое согласие? Мы можем уничтожить тебя в любой момент, и не сделали это лишь потому, что ты нам показался интересным. О, теперь угрозы пошли, вновь обернулся я к фиолетовому пятну. Причем угрозы пустые. Ничего ты мне сделать не можешь, а вот я могу тебя уничтожить в любой момент. Хочешь, покажу? Поднял я руки и начал чертить прямо в воздухе руну объемного взрыва. Да подрывать самому себе душу — такая себе идея, но мне, если честно, плевать. Стой, ты блефуешь, мы часть тебя. Уничтожив нас, ты уничтожишь себя. Затряслась фиолетовая клякса. И что, знаешь девиз астрального флота? На страже астрала стоим до конца. В курсе, что это значит? Нет, ну так загляни в мою память и увидишь. Посмотрел? Ну тогда запоминай. Ты непрошенный гость в моей душе, поэтому сиди тут и не вякай. Увижу, что ты наглеешь, выпру тебя на мороз. Тебе все понятно. Вот и отлично. Не скучай. Усилием воли я прекратил этот дурацкий сон и открыл глаза. Что-то в последнее время каждый так и норовит залезть в мой сон и что-то мне пытаться впарить. Осталось только, чтоб Синицын туда залез с какой-нибудь бредовой идеей, или рекламщики приперлись втюхивать мне навороченный триммер, что идеально ровно стрижет бороду и не дергает волоски. Надо, кстати, не забыть заехать к цирюльнику и подровнять броду, пока бродил по зоне, совсем запустил ее. Еще нужно заехать в банк, чтоб снять немного налички на оперативные расходы с родового счета, что мне открыли, как только дали право основать род. Не знаю, почему тут все пишут это слово с большой буквы, видимо, традиция, купить себе ком, восстановить симку, то се, 5-10, в общем, дел выше крыши, и это все нужно успеть сделать за сегодня, чтоб завтра с утра уже отправиться в Красноград. Как бы это все успеть? Решив потереть виски, я больно заехал себе по голове осколком алтаря. Точно, я ж достал его, чтоб еще раз попытаться разгадать его секрет и понять, почему на одних он влияет очень сильно, а на меня не влияет никак. Этот вопрос у меня возник, когда Грачев возвращал мне мои вещи и посоветовал хранить осколок в защищенной шкатулке. По его словам, один из бойцов заставы, стоило ему коснуться камня, слетел с катушек, и его едва удалось скрутить, прежде чем он устроил стрельбу. Но стоило этот камушек забрать, как солдат сразу обмяк и провалялся без сознания до самого утра. К чести подполковника, он не стал задавать лишних вопросов о том, что это такое и откуда, просто принял как данность и дал хороший совет. Нужно будет как-нибудь на досуге заняться этим вопросом и изготовить контейнер, который никто кроме меня не сможет открыть, или может перстень себе заказать и туда вставить этот камушек. Хотя нет, слишком массивный получится, неудобно будет. Лучше уж амулет сделать тогда. Но это перспектива отдаленного будущего, пока и без этих заморочек дел хватает. Убрав осколок в карман, я выглянул в окно и осмотрелся. Кажется, уже к городу подъезжаем. Я никогда не был в этих краях, но судя по тому, что на смену одноэтажным домикам пришли плотные застройки микрорайонов, ехать мне осталось недолго. Как ни странно, за время поездки никто не попытался на меня напасть. То ли я ошибся, и никому пока до меня нет дела, то ли дело есть, а людей на это дело пока нет, то ли не рискнули напасть на колонную, перевозящую 300 имперских солдат в полной боевой выкладке, сопровождаемой 5 БМП, то самое подкрепление, что пришло на помощь заставе из ближайшей военной части. Но факт остается фактом, до города мы добрались без приключений. Через десяток минут колонна остановилась, чтоб высадить меня. Военным нужно было сворачивать к военной базе, и мне с ними было не по пути. Тепло попрощавшись с ними, после того, что я выдал ночью, эти простые ребята приняли меня за своего, говорю же, люблю военных за их душевность, открытость и правильность. Я остался один на въезде в город с листочком в руках, на котором был написан адрес, где искать Синицына и Туэров. Эта женя позвонил на заставу и попросил передать мне информацию, где они остановились, чтоб я не мотался по всему городу и не спрашивал у каждого встречного. Вы не видели бородатого хмыря и два десятка карликов, похожих на подростков, что остановились в какой-то гостинице? Кстати, откуда у Синицына деньги, чтоб снять номера в гостинице? В трусах, что ли, все это время носил заначку? Ленина 27, гостинца «Приют», гласила надпись на клочке бумаги. Понятия не имею, где это. Ладно, думаю, таксисты разберутся. Они-то по-любому знают этот город. А на такси нужны деньги, а это значит, мне нужно в имперский банк, который тоже не знаю где. Но это выяснить нетрудно, язык, как известно, до гавани доведет. Ну а после банка по списку, магазин электроники, цирюльник, магазин одежды, чтоб самому приодеться и пигмея прикупить вещей. Размеров, правда, не знаю, но неважно, возьму что-нибудь примерно подходящее, а дальше уже сами подгонит. У них руки в этих вопросах растут откуда надо, поэтому справиться. Кроме того, нужно будет заехать в управление магией и подать заявку на то, что я открыл аспект универсала. Это один из даров, когда ты можешь пользоваться любой магией. Не знаю конкретно, для чего мне это, но женя настоял, что так нужно, чтоб потом не было проблем с законом, какие-то очередные дворянские заморочки. В общем, дел у меня выше крыши, ноги в кровь сотру, пока это все оббегу. Последние дни Жора жил в постоянном стрессе. С тех пор, как друг его детства, Могилев Стас, кинул их, украв все кристаллы Бухарева и слил всю банду и барона заодно людям графа Саранова, Жора ждал, что к нему вот-вот придут либо от одного аристократа, либо от другого. И ничего хорошего их визит не принесет. Он облажался по полной, и за это придется отвечать. Надежда только на то, что ему удастся отмазать остальных парней, которые по сути-то ни при чем. Когда раздался звонок комма, Жора вздрогнул и глянул на экран аппарата. Началось, пронеслось у него в голове, Когда увидел на экране имя контакта, ББ, то есть звонит сам Бухарев. Настойчиво звонит. Придется ответить, благородные не любят, когда их игнорируют. Слушаю, ваше благородие, произнес Климов в трубку комма. Алло, Жор, привет, раздался с того конца провода жизнерадостный голос барона. Не спишь, можешь говорить? Да, конечно, ответил Георгий, выходя в другую комнату, чтоб не мешать ребятам смотреть фильм. Вернулся в общую комнату Жора минут через 10 с озадаченным видом и сразу рухнул в скрипучее кресло, подхватив со стола початую бутылку пива. Большую компенсацию выкатил за выходку могилы, поинтересовался один из приятелей Климова, выводя того из ступора. Обведя свою команду взглядом, Жора отметил, что те выключили телевизор и напряженно ждали результата переговоров их лидера и аристократа. «Никакую», — покачал головой Георгий, сделав большой глоток из бутылки. Наоборот, извинился, что пропал на 2 недели, был в какой-то жопе мира, где связь не работает, и перевел деньги за все это время плюс накинул компенсацию за задержку. «Он не в курсе, что ли?» «В том-то и дело, что в курсе, говорит, что прочитал мои сообщения, но считает, что все это херня. Кроме того, добавил, что, если граф Саранов или его шавки будут к нам подкатывать, отправлять их к нему напрямую, он разрулит», развел руками Жора, расплескав пиво. «Говорю же, странный он какой-то аристократ. И что делать будем? Выполнять новое поручение». Бухарев попросил поискать людей, которые умеют работать с металлом, говорит, нужны токари и кузнецы. Кроме того, просил найти толкового юриста, не связанного ни с одним родом, и провентилировать вопросы по поставкам магиума, если получится. Хотя тут я ему сразу сказал, не вариант, таких подвязок у меня нет. То есть к нам у него претензий нет, и мы можем теперь не щемиться по углам, подвел итог Наган, щуплый парнишка, которому при первой встрече Бухарев сломал руку, а после оплатил лекаря, причем с большим запасом, которого хватило и на лечение его больной младшей сестры, страдавшей хронической астмой. «Ну получается, что так», — подтвердил Климов, залпом допивая пенный напиток. «Поэтому заканчиваем страдать херней и начинаем работать. Бухарев приезжает в Красноград завтра, и к его приезду у нас должен быть уже хоть какой-то результат. Странный у нас с Жорой разговор получился. Не успел я с ним поздороваться, как он сразу начал извиняться. И главное за что? За то, что его предали, и мой секрет больше не секрет. Нашел из-за чего переживать, все равно когда-нибудь это стало бы достоянием общественности, а учитывая пронырливость местной аристократической братьи, это была перспектива совсем недалекого будущего. То, что информация попала к Саранову, вообще не беда. Я так Жоре и сказал, чтоб он не маялся ерундой и лучше занялся поиском людей для меня, а с графом, если что, я сам разберусь. С одной стороны, его можно понять, он беспокоится, что из-за того, что меня, можно сказать, предал его человек, и у меня могут возникнуть вполне обоснованные претензии, но с другой стороны, хорошо, что произошло сейчас, а не когда этот Могилев мог разболтать секреты рода. Хотя если я буду принимать Жору и его шайку в рот, я обложу их таким количеством клятв, что не даже умирая не смогут никому ничего рассказать. Точнее, не если, а когда, брать буду однозначно. Мне нужны люди, и люди нужны разные, а не только гвардейцы, с которыми, кстати, подсуетился Синицын. Уже сейчас моя гвардия пополнилась на 4 человек, старых знакомых жени, каждый из которых, по его словам, стоит 10, если не 20 бойцов. А помимо них еще 20 должны будут приехать в Красноград в течение месяца, некоторым из них придется добираться с другого конца империи, чтоб попасть в нашу глухомань. Понятия не имею, как Синицыну это удалось сделать всего за день, но факт остается фактом. Причем обзванивать старых боевых товарищей он начал еще до того, как я добрался до гостиницы. На мой вопрос, откуда он узнал, что я теперь патриарх рода и имею право на гвардию, он рассказал занимательную историю. Пока я сидел в каталажке, а потом в режиме берсеркера рубил направо и налево врагов в ущелье, женя всеми правдами и неправдами пытался меня вытащить из камеры. По его словам, он совершил несколько сотен звонков, пытаясь найти способ вытащить меня из передряги. Но, к сожалению, за те 2 года, что он числился без вести пропавшим, многое изменилось, и большая часть его связи канула в небытие. Старый солдат уже готов был пойти на крайние меры, обмотаться взрывчаткой и попытаться вытащить меня нахрапом, но его вовремя остановил Зарубин, что заявился в его номер, непонятно как узнав о Синицыне вообще, и рассказал весь расклад, о том, что его неправильно поняли, о том, что я теперь патриарх, о том, что у меня будет куча врагов и даже о том, что он в курсе, что я не из этого мира. При этом особист умудрился как-то познакомиться с туэрами, сразу догадавшись, что они, как и я, не местные, и обещал подсуетиться с документами для них в качестве жеста доброй воли, после чего вручил Синицыну разрешение на гвардейское оружие и куда-то умчался, надо полагать, на встречу со мной. В общем, оставил Евгению кучу незабываемых ощущений и жирный намек, чем ему лучше заняться вместо штурма заставы силами одного бойца. Гвардейцы, что нашел Синицын, тоже успели себя неплохо показать за это время. Так один из них по каким-то своим каналам смог добыть для нас стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Пусть не новое, но зато дешево и в хорошем состоянии. Другой же умудрился договориться об аренде автобуса за какие-то смешные деньги и внес продуктивное предложение не дожидаться утра, а выехать с вечера, чтоб с ветерком проехать по ночной трассе, а стоять потом в пробке полдня. Мне этот план показался вполне неплохим, поэтому пока я разговаривал с Жорой, туэры грузили в автобус вещи, что накупили себе на местном рынке. Я не знал, что им нужно, и не хотел сильно вдаваться в подробности, поэтому просто выделил каждому из них по 5000 рублей и отправил вместе с гвардейцами на рынок, чтоб они сами купили все необходимое. Каково же было мое удивление, когда по итогу они почти все деньги принесли мне обратно, потратив из общей суммы лишь пару тысяч на всех на покупку инструментов. Как сказал мне Ахур, на рынке, помимо инструментов, они не нашли ничего, что могло бы им пригодиться. Но теперь, когда появились нормальные инструменты, они сами смогут себе сделать все, что потребуется для жизни. Мне, наверное, никогда не понять этот маленький народец и их желание делать все своими руками. «Мы готовы выдвигаться, ваше благородие», — доложил Павел, один из новых гвардейцев, когда пигмеи закончили погрузку и расселись по местам, удивленно обсуждая на своем языке мягкость кресел этой диковинной повозки. Удивительно, что они вообще согласились забраться в автобус, а не разбежались от него как от монстра, им-то это все в новинку, учитывая, что их народ по техническому развитию застрял где-то в эпохе позднего средневековья. «Поехали», — распорядился я, заняв место в конце автобуса, где можно подремать под мерный гул двигателя. Завтра предстояло много беготни и бюрократии, поэтому неплохо бы выспаться. Надеюсь, сегодня никто меня не побеспокоит, и я смогу по-человечески отдохнуть. Глава 18. Надежды юношей питают, кажется, так тут говорят, имея в виду, что надеяться на что-то глупо и нужно быть реалистом. Поспал? Ага, стоило мне закрыть глаза и провалиться в сон, как я оказался на ступенях храма тысячи богов. Это уже даже не смешно. Мне хоть раз дадут нормально выспаться, то карх, то какая-то непонятная хрень, говорящая о себе во множественном числе, не сновидение, а проходной двор какой-то. И кого на этот раз принесло, кого мне еще нужно послать далеко и надолго, чтоб нормально отдохнуть, Светлоликова, его темную сестрицу, Чистюлю, или может это кто-то из местных недобашков решил меня напрячь, у меня на всех хватит запаса благозвучных слов, Синицын меня хорошо обучил за то время. Пока мы вместе бродили по зоне, могу целый словарик написать. Из глубины храма раздался чистый серебристый смех, звучащий словно тысячи маленьких колокольчиков. Понятно, кто ко мне пожаловал. Ее я, пожалуй, посылать не стану, все-таки древнейшая это древнейшая. Да и ни за что ее посылать, она, наверное, одна из немногих высших сущностей, что не вызывает у меня никаких негативных эмоций, и с ней я не прочь пообщаться. «Приветствую, Великая», — уважительно склонил я голову, поднявшись в главный зал храма и увидев сидящую, закинув ногу на ногу, на алтаре миниатюрную богиню с таким большими абсолютно черными глазами. «Чем обязан столь великой чести?» «Решила посмотреть, как выглядит в твоем представлении храм всех богов, никогда тут не была, и знаешь, ты меня приятно удивил», — произнесла богиня, осмотревшись по сторонам. «Я ожидала увидеть здесь максимум каюту астрального корабля, а ты, оказывается, эстет в душе, барельефы, резные колонны, статуи. Ой, только не говори, что ты не знал, что убранство храма берется у тебя из головы». «Серьезно не знал?» — рассмеялась древнейшая. «Ну, зато теперь знаешь, но надеюсь, ничего менять не станешь, у тебя тут и так довольно мило и уютно, разве что кресел не хватает и столика, чтоб поставить туда бокалы», — жестом фокусника, Миниатюрная богиня достала из воздуха бутылку вина и два фужера. «Выпьем?» «Нет, я, пожалуй, пас», — покачал я головой. «Вот так номер», — развела руками древнейшая. «Адмирал и отказывается выпить, ты не заболел часом? Последняя попойка с вами сама помнишь, чем закончилась?» — усмехнулся я, мотнув головой в сторону выхода из храма. «И все же я настаиваю», — серьезно посмотрела на меня миниатюрная богиня. «Иначе, боюсь, поговорить у нас не получится. Влияние изначального хаоса на тебя стало слишком велико, а это», — она подняла повыше бутылку, — «поможет его снизить». «Не понимаю, о чем ты говоришь? Если о той фиолетовой хрени, что является ко мне во снах, то я ее послал, и мы, вроде, друг друга поняли». «Это ты так считаешь», — покачала головой богиня. «А на самом деле происходит вот что». Она взмахнула рукой, и в воздухе появился прямоугольник, похожий на экран, на котором в этот самый момент показывался мой бой с нападающими на заставу солдатами. Сначала все шло нормально, я видел со стороны, как выпрыгиваю с пикапа, который продолжает на скорости нестись к танку, потом я вступаю в ближний бой с превосходящими силами врага. Вот я начинаю рубить их направо и налево, бью магией, изворачиваюсь словно уж на сковородке, уходя от ответных ударов. Все это выглядело красиво и захватывающе, пока в какой-то момент что-то не изменилось во мне и в моем поведении. Я сначала даже не понял, что что-то не так, разве что немного ускорился, и вокруг меня появилась фиолетовая дымка. Вот только с каждой минутой боя дымка эта становилась все плотнее, а мое поведение становилось все более агрессивным. Дошло до того, что в какой-то момент я схватил за ногу сбитого с ног еще живого противника и начал размахивать им словно дубиной, нанося страшные удары, оставляющие целые просеки среди его товарищей. При этом я безумно хохотал, видя страдания моего оружия, что никак не умирал и не терял сознание, словно я подпитывал его, чтоб причинить как можно больше боли. Закончилось все тем, что я устроил объемный взрыв, выпустив во все стороны от себя волны фиолетовой энергии хаоса, мгновенно испепеляющей всех, кого она касалась. Жесть какая-то. И самое паршивое, что я этого не помню. Для меня весь тот бой выглядел нормально: сталь против стали, сила против силы, умение против умения. «Все еще считаешь, что хаос на тебя не влияет?» — спросила богиня, взмахом руки развеивая экран. Я в ответ молча взял у нее бутылку и залпом, прямо из горла, влил ее содержимое в себя, чувствуя, как в груди разливается приятное тепло. Вот только такие ощущения длились недолго, не прошло и десятка мгновений, как это тепло превратилось в обжигающий жар, буквально выжигающий мои внутренности. Мне стоило больших усилий, чтоб абстрагироваться от накрывших меня ощущений. Думаю, мои подданные, что едут со мной в одном автобусе, будут не в восторге, если я вдруг ни с того ни сего начну орать от боли. Все, что я испытываю в храме, хоть это и сон, я испытываю и в реальном мире. Прямо как в том фильме, забыл, как он там назывался, что-то, связанное с математикой. Истязание меня любимого субъективно длилось вечность, хотя объективно, наверное, всего пару минут. Древнейшая даже заскучать не успела, как я уже пришел в норму и стоял перед ней тяжело дыша. «Вот теперь можно и поговорить», — удовлетворенно кивнула древнейшая, внимательно осмотрев меня, когда все закончилось. «Полностью купировать хаос в тебе не удалось, конечно, да и глупо было бы на это рассчитывать, но теперь он хотя бы не будет влиять на твои решения, пока ты сам не позовешь его себе в помощники. У меня есть деловое предложение к тебе, Георгий», — назвала меня богиня именем, что я получил уже в этом мире. «Как ты относишься к тому, что я научу тебя пользоваться осколком алтаря? Точнее, даже не так, научу тебя, как подчинить его своей воле. Не поверишь, буквально вчера то же самое мне предлагал изначальный хаос, буквально насильно впаривая мне этот камушек, по всем правилам агрессивного маркетинга. Да, я знаю, и ты его послал, потому что он в обмен требовал твою душу. Мне же твоя душа ни к чему. И что же ты тогда хочешь взамен?» — решил я уточнить. «Небольшую услугу. Я хочу, чтоб ты посвятил мне великий алтарь. Нормальные такие у тебя запросы», — почесал я затылок. «А ты в курсе, что я ни разу не жрец и даже близко не представляю, как это делается? Да и культа твоего, насколько я помню, как такового нет, поэтому это чисто технически довольно затруднительно. Предлагаешь мне новую религию основать? Все намного проще», — рассмеялась богиня. «В этом мире есть алтари, которые можно посвятить кому угодно без каких-либо дополнительных телодвижений, просто положить на него руку и сказать: «Посвящаю этот алтарь», и дальше произносишь имя Бога, а все остальное произойдет без твоего участия. «И алтарь этот находится», — вздохнул я, уже догадываясь, куда меня пошлют, куда там Федору с его кольцом могущества. «И ведь пойду же, куда я денусь, сущностям такого порядка не отказывают, если им откажешь, то ты все равно сделаешь то, что им нужно, но при этом останешься без ништяков. Ты все верно понял, алтарь стоит на месте силы, вокруг которого образовалась зона. Так называемые генералы-волны, которых якобы остановили местные, хотя на самом деле они просто дошли до нужного им места и сами остановились, и есть эти самые алтари, точнее костяки этих генералов. Могла бы меня послать туда, когда я находился в зоне», — проворчал я. «Все меньше топать пришлось бы». Древнейшая в ответ лишь звонко рассмеялась, представив, видимо, как я голышом с дубиной в руках пересекаю всю старую Москву, пробиваясь сквозь толпы монстров, чтоб добраться до самого сердца зоны. Ну да, мне тоже смешно и грустно. С дубиной или с гранатометом, без разницы, просто не будет, и гарантий, что это не билет в один конец, мне никто не даст. Но когда меня это останавливало, по глазам вижу, что ты согласен, усмехнулась миниатюрная богиня, и даже торговаться не станешь, пытаясь выбить себе побольше ништяков, как ты выражаешься. А смысл? Пожал я плечами. Захочешь, сама предложишь, а не захочешь, так мне ничего и не обломится. Тоже верно. Тогда удачи, Георгий. Выполни свою часть сделки, и мы встретимся вновь. Древнейшее начало возноситься к потолку храма, растворяясь в черной дымке, пока полностью не исчезло, а я запоздало подумал, что для того, чтобы произнести имя Бога, которому посвящаю алтарь, неплохо бы это имя узнать, а имя древнейший, я к своему стыду, до сих пор не знаю. Узнаешь, когда придет время, послышался шепот миниатюрной богини, после чего меня выкинуло из моего же храма, и я, наконец, заснул сном без сновидений. Центр земельных наделов я покидал в смешанных чувствах. С одной стороны, мне досталась довольно крупная деревня со всеми удобствами, школа, больница, собственная подстанция, в общем райцентр, но с другой, эта деревня находилась в такой заднице, что без нормального транспорта туда не добраться. Таксисты, которых я пытался нанять, чтобы доехать до Савельева, почему-то, едва услышав, куда мне нужно, сразу отказывались. То ли далеко, то ли дороги там убитые, то ли из-за слухов, что окружают эту деревню, как и многие другие поселения на отшибе, люди вообще любят придумывать всякий бред, чтоб оправдать свое нежелание что-то делать, например, ехать за 3-9 земель. Так или иначе, машину мне найти не удалось, и я решил попробовать обратиться к Стоянову, чтоб арендовать у него пару пикапов на неделю, пока не утрясу все дела и не обзаведусь собственным транспортом. Поэтому вместо того, чтоб ехать к своему поместью, звучит то как «мое поместье». Я в компании сопровождающих ехал на такси к западному гарнизону. Ехать туда мы решили в ограниченном составе. Я, понятное дело, Синицын в качестве телохранителя и специалиста по безопасности, хотя по его словам, охранять нужно не меня, а людей вокруг меня, двое гвардейцев для солидности, остальные остались присматривать за туэрами, чтоб наивные пигмеи, не привыкшие к реалиям современных городов, не вляпались куда-нибудь по незнанию. Ахур, как представитель коротышек, чтоб взглядом специалиста осмотрел наш будущий дом и вынес свой вердикт, ну и Жора, которого я взял с собой буквально в последний момент, мы с ним пересеклись возле центра земельных наделов, причем я не сообщал ему, что я туда собираюсь наведаться. Он сам все правильно рассчитал и приехал туда с самого утра, чтоб лично доложить о проделанной работе. Результатов, конечно, пока немного, все-таки найти за ночь всех специалистов, что я ему перечислил, невозможно, но вот, например, юриста подходящего он уже нашел и пригласил из Рязани на собеседование. Глянув по карте, где находится эта Рязань, я решил не дожидаться рекомендованного человека и начать без него. Пока мы ехали к гарнизону, у нас с бывшим гопником состоялся весьма занимательный диалог, в ходе которого я узнал, как так получилось, что Жору предал его друг детства. Узнал, как их почти 2 недели прессовали люди графа Саранова, пытаясь выйти на поставщиков крисов, то есть на меня. Узнал, как их конкуренты на улице пытались отжать у них территорию, поняв, что у банды начались тяжелые времена. В общем, многое узнал о жизни улицы и том, что Климов, да фамилию тезки я тоже узнал в ходе этой беседы. Человек слова и начав работать на меня, он не отступился даже под давлением извне, из-за чего теперь находится в глубокой заднице. Выслушав все это, я сделал вполне логичный и, наверное, единственный правильный в этой ситуации шаг, предложил тезке и его ребятам пойти на службу рода Бухаревых, получив тем самым защиту рода и соответствующий статус. Я приготовился уже приводить кучу аргументов в пользу своего предложения, когда Климов, вдруг, сразу согласился. Но мой же вопрос, а как же насчет того, что пацаны не поймут, если под ареста пойдешь? Жора лишь усмехнулся и поведал, что им уже терять нечего, а я, не став устраивать бучу из-за Могилева, показал себя как адекватный арест и поднялся в глазах его братков. В общем, он согласился и заверил, что остальные тоже будут не против. Наконец, в окне такси показались стены третьего западного гарнизона. Пусть я жил здесь всего ничего, но это место стало для меня родным, и выглядело это место потрепанным. Местами стена потрескалась, одна башня, где раньше располагалась пулеметная точка, контролирующая сектор перед воротами гарнизона, была обрушена, а вторая хоть и стояла, но выглядела славно, там долго и упорно что-то горело. Настолько долго, что даже бетон оплавился. Все эти разрушения уже латались, и много где была видна свежая краска, или бетонные заплатки, что еще не до конца просохли и потому выделялись на фоне остальной стены. Через несколько минут вся наша делегация высадилась прямо возле КПП. Там в это время дежурили какие-то новички, поэтому радушия я на их лицах не увидел, зато увидел направленное на нас оружие. Тоже неплохо. Бдят, жетона охотника у меня с собой по вполне понятным причинам не было, остался где-то там, по ту сторону гор, поэтому для этих суровых парней с автоматами наперевес я был просто непонятным типом, решившим на кой-то черт припереться в гарнизон, да еще и не один, а с разношерстным отрядом. Неудивительно, что на меня так косо смотрит. Дав отмашку своим сопровождающим, чтоб не лезли и вели себя прилично, я в наглую направился прямо к КПП. «Доложите Стоянову, что прибыл Бухарев», обратился я к караульным, вплотную приблизившись к воротам. Точнее, к тому месту, где они раньше были, сейчас от ворот остались только вывороченные с корнем петли, словно в них кто-то врезался на танке, разогнав боевую машину до 300 км/ч. «Ага, может еще императору позвонить? Вали давай отсюда. Гарнизон закрыт», сразу начал быковать один из бойцов, тыча мне в лицо оружием. «Погоди, Шрам», вступился второй охотник, тот, что выглядел помоложе, не спуская глаз с моих сопровождающих, что в этот момент что-то оживленно обсуждали, то и дело хлопая друг друга по рукам, похоже, делают ставки, пошлют меня или нет, но надо отдать должное, руки при этом держат рядом с оружием, чтоб в случае чего сразу меня прикрыть шквальным огнем. «Николай Владимирович временно отсутствует в гарнизоне, поэтому просьба покинуть охраняемую территорию и приехать позже. Тогда доложите его заместителю, не знаю, кто сейчас вместо него», предложил я, за что получил новый тычок оружием от задиристого караульного. «Слышь, чепушила, тебе русским языком сказано, вали отсюда», произнес он, вдавливая ствол автомата мне в грудь. «Еще раз ткнешь в меня оружием, пожалеешь», негромко произнес я, начиная закипать от его наглости. «И что ты мне сделаешь?» — усмехнулся он, вновь толкнув меня оружием. Вместо ответа я рывком отвел ствол в сторону и нанес незамысловатый удар головой в переносицу наглецу, заставляя его упасть на жопу. Второй боец среагировал мгновенно и тут же вскинул автомат, но выстрелить не успел. Я одним ударом выбил оружие у него из рук и тут же приложил его коленом в живот, напрочь выбивая дух. Все это заняло не больше секунды, но этого времени хватило моим гвардейцам, чтоб оказаться рядом и взять на прицел охамевших караульных. «Капитан, БЛД, хали ты ту устроил? Не успел ска вернуться, уже херню творишь. Опусти на уй оружие», — раздался такой знакомый рев медведя, а через секунду показался и он сам. «А вы что за хайню тут устроили, ёпаны? Вам выпткам что было велено? Не пускать ёпных репортеров и туристов. Хали вы доелись до охотника третьего ранга? Я тоже рад тебя видеть, Потапов», — растянулся я в улыбке, пожимая огромную лапищу подошедшего медведя. «Только ты ошибся, я охотник второго ранга, Хаинга, БЛД. Если ты меньше шлялся по всяким ёпням и чаще появлялся в гарнизоне, то знал бы, что за ту ханю хентайную, что ты завалил возле 13-й, тебе дали третий ранг. Допустите вы, БЛД, оружие», — рыкнул он на моих гвардейцев, что так и держали на прицеле горе караульных, никто вашего господина не тронет тут. Я кивнул своим людям, и те опустили оружие, и даже помогли встать на ноги бойцам гарнизона. Ну давай, рассказывай, что у вас тут происходило, пока я путешествовал, обратился я к медведю, после того как инцидент был полностью исчерпан. Я тебе гид что ли, БЛД, делать мне больше нех и краткое, кроме как лясы точить и туристов развлекать. Иди к Сидоренко и до него доебывайся, он теперь тут главный, пока полкана нет, отмахнулся Потапов, указав мне направление, где искать исполняющего обязанности командующего, куда-то в самую гущу стройки, что развернулось во внутреннем дворе гарнизона. После этого медведь, по традиции не прощаясь, умчался в одном ему известном направлении, а я, оставив свое сопровождение на КПП, чтоб не нервировать и без того напряженных охотников, направился туда, куда меня послали. Мне пришлось несколько раз уточнять направление, пока шел, потому что Сидоренко на месте не сидел и как заведенный носился по всему гарнизону, стараясь успеть везде и проконтролировать все, зато по дороге встретил Булатова, что за прошедшие недели сильно изменился, уже не было того робкого пацана, что когда-то вышел против меня на дуэль, зато был заматеревший, уверенный в себе молодой аристократ с цепким взглядом молодого волчонка и глубоким шрамом на лбу, придававшим ему зрелости. «Ба, кого я вижу?» Капитан собственной персоной, расплылся в улыбке Сидоренко, едва увидев меня. «Выпить не предлагай, дел куча. Иди ты, Сергей Викторович», беззлобно огрызнулся я, обнимая интенданта, что временно заведовал гарнизоном. «Я к тебе с просьбой. Снарягу не дам, у самих на складах мышь повесилась», тут же ответил Сидоренко, осмотрев меня. «Да нет, снарягу я себе сам достану, мне б машинку в аренду на недельку. Мне тут поместье выдали, а до него пилить и пилить, нужны колеса». «Поместье, говоришь, и как хорошие. Пока не видел», пожал я плечами. «Вот и хочу посмотреть, а для этого надо добраться до него как-то. Деревня Савельева, может, слышал, хреновое место», нахмурился интендант, услышав название моего поселения. «Очень хреновое. Тоже веришь байкам, что ходит среди народа? Байки, не байки, а место паршивое. Люди там пропадают, и это факт. И ладно бы только селяне, можно понять, возле гор всегда есть шанс нарваться на какого-нибудь бродячего монстра, но ведь пропадали то и наши люди», пробормотал интендант. «Пару лет назад туда отправился крупный отряд охотников, около 30 человек. Назад не вернулся никто, и следов их не нашли, словно испарились. Твой предшественник, кстати, именно там и пропал», добавил он уже тише, чтоб услышал только я, имея в виду настоящего владельца моего имени и фамилии. «Вот, что, капитан, машину я тебе дам, но одного не отпущу. С тобой поедет взвод Лешего, и это приказ, не обсуждается». Спорить было бессмысленно, поэтому я лишь согласно кивнул. «Прости, что вы сделали?» – переспросил патриарх рода Сороновых, выслушав, как его вассал, граф Луганов, хвастал, как проучил наглого выскочку Бухарева. «Договорился, чтоб ему в качестве родового поместья выдали не ликвид», – повторил сквозь смех Петр Иннокентьевич, которому это показалось замечательной идеей, вот только Павел Владимирович так не считал, и сейчас лихорадочно обдумывал, как все отыграть обратно. «Пусть это мне влетело в копеечку», пришлось подмазать несколько человек из ЦЗН, но оно того стоило. «Представляю рожу этого баронишки, когда он увидит Савельева», продолжал меж тем распинаться довольный собой граф. «Звони и все отменяй», тоном, не терпящим возражений, произнес Саранов, вскочивший со своего места. Но, попытался все же возразить Луганов, немедленно. «Да, ваше сиятельство», произнес побледневший и вспотевший от столь бурной реакции сюзерена Петр Иннокентьевич, после чего дрожащей рукой достал свой ком и набрал какой-то номер. Поглощенный в свои мысли о несвоевременности выходки безмозглого вассала Саранов, не слушал, о чем именно говорил Луганов, и обратил на него внимание лишь, когда тот бледный как мел стоял перед ним, потупив взгляд. «Прошу меня простить, ваше сиятельство, но переиграть уже не получится. Бухарев 2 часа назад приезжал в ЦЗН и уже стал хозяином Савельева. Идиоты!» Взорвался Саранов. «Вы хоть понимаете, что будет, когда он найдет?» Но в последний момент он осекся, поймав себя на мысли, что чуть не сболтнул лишнего. Настолько лишнего, что, услышь это Луганов, ему пришлось бы умереть от сердечного приступа прямо на совместном обеде. «Никому ни слова о том, что доставшаяся барону деревня – это ваших рук дело», – прошипел патриарх Сороновых, доставая свой ком и выходя из залы. Время еще есть, вряд ли Бухарев так быстро найдет и сообщит, куда нужно самый главный секрет рода Сороновых. «Привет, это я», — произнес он в трубку, оказавшись один и проверив, что никто его не подслушивает. «Срочно бери людей и отправляйся в Савельево, ожидается визит гостей». «Принял», — ответил собеседник на том конце провода. «Что-то еще?» «Да, свидетелей, если они там окажутся, не оставлять, это и так понятно». «И последнее, если гости уже там, запускай проект «Чистка», — отдал последнее распоряжение Павел Владимирович, после чего положил трубку. «Если все пройдет как надо, никто ничего не узнает. По-хорошему надо бы этого дурачка Луганова убрать за его тупость, чтоб спрятать все концы в воду, но пусть пока живет, он еще может быть полезен. В крайнем случае, если все пойдет не по плану, можно будет повесить на него всех собак. А это, стало быть, больница», — произнес Жора, остановившись возле очередного здания. «Когда-то оно даже было белое, судя по остаткам штукатурки на растрескавшихся стенах, вот только эти времена давно прошли, лет эдак 300 назад, если не 500. Да уж, это двухэтажное здание проще снести и отстроить заново, чем отремонтировать. Миллионов 3 встанет ремонт», — добавил стоящий рядом Булатов, что напросился с нами на экскурсию в Савельево. Остальные охотники разбрелись по сторонам и осматривали поселение на присутствие всяких тварей, чтоб в случае чего оперативно зачистить их, а мы вот любовались прекрасными видами того, что мне досталось от империи. «Тебе сколько денег выделили на подъем?» «15». «Да, 15 миллионов тут не хватит, придется тебе как-то выкручиваться», — задумчиво потер подбородок виконт. «Вообще-то не миллионов, а тысяч», — хмыкнул я, понимая, что меня кинули, причем кинули жестко. «Именно для этого и нужен хороший юрист, который не допустит подобного развода. Ладно, выкручусь как-нибудь, но клерка того надо будет все равно наказать, чтоб неповадно было. Поимели тебя, Гоша, по полной программе», — озвучил мои собственные мысли Егор, поддевая носком армейского ботинка кусок кирпича. «Небось и документы уже подписал?» «Угу», — вздохнув, ответил я. «Расписался, что теперь владею деревней Савельево и что получил причитающиеся подъемные, и что совсем согласен и вообще меня все устраивает. Ладно, хрен с ними подъемными, руки, ноги есть, заработаю денег на свою деревню, за пару лет отстрою так, что не узнать будет это место». «Он, похоже, не в курсе», — произнес Жора, обращаясь к виконту. «Не в курсе чего?» — решил я уточнить у бывшего гопника, а ныне специалиста по общественным связям рода Бухаревых, ну или если простыми словами, то человека, который кого хочешь заболтает и выставит любую ситуацию в выгодном нам свете. «А что, язык у него подвешен, вот и решил его поставить на эту должность, пока не найду кого получше, если вообще искать буду. Этот кадр даже Сидоренко умудрился уболтать выдать нам во временное пользование 3 пулемета для создания укрепленного поста в Савельево, раз уж этот район такой опасный. И это за те полчаса, что понадобились взводу Лешего на сборы. О том, что через полгода нас ждет проверка, на которой мы должны показать, насколько хорошо мы справляемся с управлением поселением. И если мы эту проверку не пройдем, то тебя лишат и титула, и деревни, и штраф еще влепит. У тебя по документам деревня в идеальном состоянии, и на проверке она должна быть именно такой, в школе должны учиться детишки, в больнице, — он кивнул на развалину перед нами, — должны предоставляться медицинские услуги, а подстанция должна обеспечивать электричеством весь район, — пояснил тезка, а я задумался. Тут не просто кто-то решил надо мной поиздеваться, поставив в неудобное положение, тут налицо настоящая подстава. И откуда ты такой умный взялся? У вас что, в школе гопников преподают аристократическое право? — проворчал я, настроение мое окончательно рухнуло. В университете нам преподавали базу, — не стал вдаваться в подробности Жора. — Что вы так на меня смотрите? Да, я учился в университете на факультете международной экономики и даже окончил его с красным дипломом. Неожиданно, признался я. И как так получилось, что ты подался в атаманы уличной банды? Да, там нехорошая история получилась, — отмахнулся Климов, не желая вдаваться в подробности, но видя, что мы не отстанем, пока не расскажет, продолжил. На практике дал в морду одному мудаку, а у него папаша оказался какой-то шишкой из министерских, и в общем мне такую характеристику в личном деле накатали, что меня теперь не то что по профессии никуда не возьмут, даже в дворники не позовут, вот и пришлось как-то выкручиваться, чтоб не подохнуть с голоду. Булатов хотел на это что-то ответить, возможно даже что-то умное, и уже открыл рот для этого, вот только раздавшийся со стороны въезда в деревню грохот взрыва прервал его на полуслове. Следом за первым взрывом раздался второй и третий, а потом уже с нашей стороны послышалась автоматная очередь. Охотники не стали ждать, когда их перещелкают словно уток на охоте, и начали огрызаться, заняв укрытие. Вынув оружие, я привычным движением активировал покров и рванул в сторону нападавших, успев при этом бросить Жоре, чтоб тот спрятался куда-нибудь и не высовывался, пока все не закончится. Добежав до въезда в деревню, я вжался в стену халупы и осмотрелся. Врага не видать, и единственное, что говорит о его присутствии, это летящие нам на голову мины из минометных расчетов. Орудий 5 обстреливает нас не меньше, судя по частоте взрывов, да вылетающие из леса свинцовые подарки. Стоит кому-нибудь из охотников высунуться из укрытия и попытаться добраться до тяжелого оружия, лежащего в броневиках, что припаркованы сбоку от дороги, ведущей в Савельево, если это убожество с колеей метровой глубины можно назвать дорогой. Хорошо, хоть пока никого не убили, лишь один из бойцов Лешего получил легкое ранение, покров не выдержал попадания тяжелой пули, и охотник сейчас спешно перетягивал простреленную руку, укрывшись за каким-то сараем. Видя, как очередной снаряд, выпущенный неизвестными ублюдками в клочья, разносит остатки школы, которую мне еще, между прочим, восстанавливать, я понял, что если ничего не предпринять в ближайшее время, то нас просто закидают минами из леса, а мы так и не увидим никого из противников, не говоря уж об ответной стрельбе. И первое, что нужно сделать, это как-то ослепить врага, чтоб хоть немного уравнять шансы. «Жень, нужен туман!» — крикнул я Синицыну, сидящему в укрытии возле соседнего здания, вынув из кармана горсть крисов из запасов, что остались еще с похода по зоне, как чувствовал, что они мне еще пригодятся, и потому не продал их Зарубину, хоть тот и предлагал выкупить их по вкусной цене. «Влад, как только туман скроет нас, бери свою малышку и убери нахрен эти минометы из уравнения, пока нас тут не сравняли с землей», переключился я на своего гвардейца, чьей любимой игрушкой была монструозная винтовка с оптическим прицелом. Она и до этого била без проблем на 1,5 километра, прибивая лист стали в палец толщиной, а после того, как я поколдовал над ней, нанеся руны, убойная дальность увеличилась вдвое, а оптика теперь позволяет рассмотреть противника хоть даже через дым и туман. «Егор, с тебя стена между лесом и транспортом», — обратился я к Булатову. «Как хочешь, но она должна выдержать плотный пулеметный огонь, иначе мы до оружия не доберемся». «На», — протянул я ему несколько кристаллов. «Почувствуешь, что выдыхаешься, сожми в руке и черпай энергию из них». «Ну а я», — договорить мне не дали, сверху, будто подарок небес, прямо мне под ноги упала шипящая мина, и счет пошел на доли секунд. Действуя скорее на автомате и голых инстинктах, а не разумом, я мгновенно создал по обе стороны от себя две энергетические стены, чтоб прикрыть засевших поблизости товарищей от взрыва. Я в свою татуировку покрова слил убойную дозу хаотической энергии, буквально заковывая себя в скорлупу. Уже потом, анализируя этот эпизод, я подумал, что эффективнее и менее монозатратно было бы поставить купол над гранатой, но для этого нужно было думать, а когда у тебя под ногами вот-вот взорвется снаряд, тебе не до размышлений. В следующую секунду произошел взрыв, и я словно тряпичная кукла полетел спиной вперед, пробивая собой хлипкие стены ветхих зданий. Покров, к счастью, выдержал, хоть и сжался до минимума, став буквально второй кожей, а вот все, что было за пределами щита, мгновенно обуглилось от запредельной температуры, вновь превращая меня в чокнутого нудиста, что бродит голышом под промозглым осенним ветром. «Ну все, твари, вы допрыгались», — прошипел я, выбираясь из обломков здания и чувствуя, как во мне поднимается ярость, подпитываемая хаосом внутри меня. «Прости, древнейшее, твое вино не помогло, они посягнули на моих друзей, и наказание за это одно – смерть, даже если мне для этого придется обратиться к силе, что ты пыталась заблокировать». Эпилог. «Думаю, пора начинать», – зевнул мужчина в деловом костюме, сидящий перед огромным мраморным столом, вся поверхность которого была актуальной картой Великого Астрала. И не просто картой. При желании он мог сосредоточиться на любом мире и увидеть все, что там происходит, вплоть до того, что посмотреть, как ползет муравей, и вмешаться в жизнь этого муравья, сделав его императором всех насекомых или идолом для миллиардов жителей того мира, хоть и не бесплатно, конечно, точнее почти на любом мире, был один мир, который был скрыт от его взгляда, и на который он не мог влиять напрямую ни за какую плату. Тот самый мир, где проводился турнир. Само мироздание не позволяло вмешиваться божественным сущностям лично, дабы турнир проходил честно. Честно в понимании богов, конечно же, не слишком ли рано, повелитель, ведь мироздание еще не объявило окончание подготовительного этапа. Зато это сделала Зара, лично явившись к своему претенденту и дав ему божественное задание, тем самым показав, что ее претендент готов участвовать и больше ждать никого не нужно. Случайно ли, намеренно ли, не знаю, но скорее всего у нее есть какие-то планы и наша задача эти планы нарушить. Выводила Фируса, хватит ему отсиживаться в своей дыре, почивая на лаврах давно минувших побед. Слушаюсь, господин, поклонился шестирукий гигант, что вот уже 300 циклов служил личным помощником великого Каллахарна, после чего взмахнул рукой, открывая портал перед собой и шагнул в него, мгновенно переносясь за миллионы световых лет навстречу с преданным служителем его божества, что вот уже несколько циклов разрешает всевозможные сложные ситуации, чаще всего радикально, но при этом максимально эффективно. Не повезло другим претендентам, Каллахорн решил не церемониться на этот раз и зашел с козырей.